не я. Хотя, казалось бы, и нет, что мне было абсолютно его любить. Это не я. Его не стал я убивать, хотя и мог в лесу безлюдном его добить. Я не пойму, как выполз он, когда бомбили эшелон, как он добрался до этих осен, где я наткнулся на него, едва живого друга детства своего. Да, я не любил друга своего. Да. Ну и что с того? Клятвы на крови, дружба навсегда. Все это мура. Чушь. Детская игра. Все это мура. Детская игра. Закон природы прост. Из змеиного яичка не вылупится дрозд, не получится синичка. Не получится синичка. И глупо ждать, что род людской устроен по-другому. Дети, хоть и невинные, но все же человеки, из непорочных человеческих детей. Никто другой уже не вырастет вовеки, кроме людей, мерзких людей. Я сказал ему все это, он ответил: отвяжись. Я сказал: ну вот уж, нет уж, ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Эта штука пистолет. Я сейчас махну рукою, и моей проблемы больше нет. Мог сладкий покончить со мной. А я, смотри, я спускаю крючок. А он, сервец, калека лежачий больной, схватил костыль, да так его сильно швырнул, что отбил мне плечо. Он же костылем мог меня убить. Это же маньяк. Вот. Я этот костыль, я его схватил и расколотил. Я забрал его вещички. Всю еду и даже спички.